Глава 18. «Большинству людей непонятен смысл нашей работы», — говорил майор Фигурин, рассеянно водя мизинцем по капиным кудряшкам. «Они нас боятся, они нас ненавидят, они втихомолку над нами смеются, они перед нами заискивают, но не понимают». А между тем он вскочил с дивана и, заложив руки за спину, стал расхаживать по комнате, рассуждая. «Смысл в нашей работе есть, и смысл глубочайший». Капа заползла в угол дивана и села, поджав под себя ноги, прикрываясь ладонями сверху и снизу. А майор, увлеченный своими собственными рассуждениями, казалось, совсем забыл, что для лектора он одет не совсем обычно. «И не только величайший, но и гуманный смысл. Вот представьте себе, что человек без нас. Без нас он живет, но как? Скучно. Он не знает, куда себя деть, и не знает, кому он нужен. Он ест, пьет, отправляет естественные надобности, ходит на работу, ссорится с женой. Но у него все время такое ощущение, что он маленький человек, что никому до него нет дела. И вот приходим мы, и мы говорим человеку: ты окружен врагами. Смотри, кто-то попытался отравить твой колодец. Кто-то хочет взорвать поезд, в котором ты собираешься ехать. Кто-то хочет украсть твоего ребенка. Мы говорим: смотри в оба. Где-то рядом с тобой находится твой враг, он не дремлет. Мы говорим, что это не просто враг, не просто какой-то выживший из ума человека ненавистник, нет. Он связан с международным капиталом. За ним стоят могущественнейшие силы, и человеку становится страшно, но в то же время он сам начинает себя уважать. Если на его жизнь постоянно покушаются такие силы, значит, его жизнь представляет собой колоссальную ценность. Он становится бдительным, он смотрит в оба. Он всюду видит врагов, шпионов, вредителей и диверсантов, и его уважение к самому себе достигает невероятных размеров. Теперь возьмем какую-нибудь из наших жертв. Ну, допустим, того же Чонкина. Вот жил-был маленький человечек. Ничего от жизни не требовал, кроме куска хлеба, крыши над головой и бабы под боком. Впрочем, ничего плохого не делал. И вдруг, оказывается, он дезертир, и не только дезертир, но и князь. А если князь, то, значит, был связан с какими-то силами. И вот, к своему собственному удивлению, из маленького и пустого существа он вырастает до фигуры международного значения. Он становится центром огромного заговора. Им интересуются большие люди, и вы посмотрите, какая с ним происходит метаморфоза. Мы объявили его князем. И в его взгляде, в его осанке, помимо его воли, появляется что-то величественное. И он теперешнего своего положения на свое прежнее положение не променяет. «Нет, нет!» — убежденно сказал Фигурин и помахал над головой указательным пальцем. «Ну, конечно, в связи с тем, что он князь, ему грозят всякие неприятности. Но если бы он оставался тем же Чонкиным, разве неприятности были бы меньшими? Вряд ли. Но представьте, он просто Чонкин. Его заберут на фронт и там прихлопнут, как муху. Не знаю, свалит ли его шальная пуля или осколок, завалит ли под обломками какого-нибудь здания или его потопят на переправе. В любом случае, конец его будет бесславным и незаметным. А мы делаем его фигурой, делаем его заметной и значительной личностью. Мы, кроме того, сами проникаемся к себе уважением и всем. Хорошо. А теперь попробуйте сказать этому Чонкину, что в князе его произвели по ошибке. Попробуйте даже его освободить. Он внешне подчинится, конечно. Он вообще привык подчиняться. Но внутренне он будет разочарован». «Да!» — закричал Фигурин. «Будет разочарован! Потому что...» Договорить ему не дали. Дверь распахнулась, и на пороге появился Свинцов. Сапоги Свинцова до колен были облеплены глиной, из брезентового плаща стекала вода. За спиной болтался намокший мешок. — Ага, — сказал майор, — наконец-то явился. Он сунул руку туда, где должен был быть карманчик для часов. Рука скользнула по голому телу. Фигурин опустил глаза вниз, потом посмотрел на Капу, которая с выражением ужаса на лице сжалась в углу дивана, перевел взгляд на тупое лицо Свинцова и вдруг, осознав все, заорал не своим голосом. — Кто разрешил входить без стука? Вон отсюда! Он с разбегу ткнул Свинцова головой в живот. И огромный Свинцов, вышибя дверь, вылетел в приемную и, взмахнув руками, рухнул